6. Слепой бы увидел. Генри Джеймса разбирало любопытство. Когда он вернулся к надгробному памятнику Кловер, то сразу понял, между Шерлоком Холмсом и Генри Адамсом что-то произошло, хотя ни тот, ни другой не объяснили, что именно, да и вообще отказались подтвердить его догадку. Однако оба молчали всю дорогу домой. Адамс сказал лишь: «На сегодня прощаюсь, друзья мои», высаживая их из коляски перед пансионом миссис Стивенс. В доме Холмс упорно хранил молчание. На вопрос Джеймса, не хочет ли он выйти в ресторан, сыщик ответил: «Спасибо, но сегодня я, возможно, обедать не буду», и удалился в свою комнату. Джеймс провел остаток дня и начало вечера у окна в своей комнате. Курил, смотрел в раскрытую книгу, не в силах сосредоточиться на тексте, и поминутно поглядывал на улицу. Отсюда ему была видна короткая дорожка, ведущая к парадному входу. Когда Холмс наконец вышел, примерно за час до наступления темноты, на нем был теплый, не по погоде твидовый дорожный костюм, плащ с пелериной и кепка с завязанными наверху ушами. В руке он держал небольшой брезентовый мешок. Джеймс тут же схватил цилиндр и трость и последовал за сыщиком. Холмс был одет как джентльмен, хотя мешок больше подошел бы идущему с работы слесарю или мастеровому. Джеймс не сомневался, что сыщик рано или поздно его заметит, и планировал соврать, что вышел совершить вечерний моцион. Однако Холмс ни разу не обернулся и как будто даже не подозревал, что писатель идет по другой стороне улицы в полуквартале за ним. Пройдя 3 квартала, Холмс зашел в телеграфную контору. Джеймс остановился перед закрытой галантерейной лавкой напротив и, укрывшись в тени навеса, притворился, будто разглядывает галстуки в витрине. На самом деле он следил за отражением, дожидаясь, когда появится Холмс, что и произошло всего несколько минут спустя. Сыщик шагал быстро, насвистывая на ходу, иногда крутя в воздухе тростью, и уже через несколько минут вышел к перекрестку 12-й Северо-Западной улицы и Пенсильвания-авеню, где достаивала последние месяцы обреченная на снос старая гостиница «Кёрквуд-хаус». Джеймс дождался просвета в потоке экипажей, среди которых попадались редкие авто. А когда благополучно достиг противоположной стороны Пенсильвания-авеню, то Холмса уже нигде не было. Писатель двинулся дальше по улице, но медленно, предполагая, что сыщик зашел в какую-нибудь лавку. Тени удлинились, солнце почти село. Джеймс пересек узкую улочку, и тут путь ему преградил Холмс. Блеснула острая сталь шпаги, однако сыщик тут же убрал ее обратно в трость и защелкнул сверху серебряный набалдашник. «Ха-ха, Джеймс», — с негромким смехом проговорил Холмс. «Мне подумалось, что для Лукана Адлера рановато». Джеймс заморгал. Выходит, сыщик рассчитывал, что анархист-убийца будет его преследовать. Не для того ли он согласился пойти вчера на обед к Хэям, чтобы известие о приезде Шерлока Холмса разнеслось по столице, и враги попытались на него напасть? Холмс выступил из проулка, свистнул и вскинул руку, подзывая кэб из числа стоящих в ряд перед Кёрквуд-хаузом. Как только они с Джеймсом устроились на сиденьях, Холмс велел извозчику проехать 2 квартала и затем свернуть направо. «Мы куда-то едем?» Еще не договорив, Джеймс осознал нелепость своего вопроса. Ну, конечно, они возвращаются к миссис Стивенс, хотя сыщик и указал неверное направление. «Я должен поразмыслить, а мне лучше всего думается во время долгой поездки в кэбе», — сказал Холмс. «А вы за собой такого не замечали, мистер Джеймс?» Джеймс промычал что-то неопределенное. По правде сказать, ему не случалось обдумывать роман или рассказ в кэбе. В вагоне поезда при путешествии в одиночку, да, и успешнее всего — в ванне, либо на утренней прогулке. Но только не в кэбе. Он не следил, в каком направлении они едут, хотя и слышал, как Холмс отдает указания извозчику. «Сейчас направо, теперь налево, дальше прямо, пока не скажу». «У вас есть особые причины о чем-то думать?» — спросил Джеймс. «Или появилось что-то новое, о чем нам надо поразмыслить вместе?» Писатель понимал, что, задавая прямой вопрос, рискует попасть в неловкое положение. Однако любопытство терзало его с той самой минуты, как он вернулся к памятнику Сен-Гаденса и увидел Холмса и Адамса, сидящих в напряженном молчании. «М-да», — ответил Холмс. «Однако это может быть очень личным для Адамса и для других ваших друзей. Вы уверены, что хотите услышать?» Джеймс задумался лишь на долю мгновения. «Да, уверен». Холмс вкратце изложил кладбищенский разговор и условия, которые поставил ему Адамс. «Однако вы даже не знаете, в чем состоит загадка?» — спросил Джеймс. Он был потрясен решением Холмса и одновременно чувствовал облегчение при мысли, что скоро сыщик оставит его друзей в покое. «Не имею ни малейшего понятия», — ответил Холмс. «Попросили ли вы Адамса дать вам хоть какой-нибудь намек?» «Нет, вы знаете Генри Адамса, мистер Джеймс, в отличие от меня. Мне известно о нем лишь то, что рассказывали вы и Нед. Да то впечатление, которое я составил за время вчерашней и сегодняшней встреч. Считаете ли вы, что он был со мной честен? И загадка на самом деле существует». Джеймс задумался. Копыта цокали по мостовой. Холмс говорил извозчику, когда сворачивать. Снаружи проплывали типичные вашингтонские виды, красивые особняки и редкие лавки, пустые луга, затем снова дома и деревья. «Да», — сказал Джеймс наконец. «Адамс не прочь подурачиться, если здесь уместно такое слово. Особенно, когда он с Хэем, Кларенсом Кингом или Сэмюэлем Клеменсом. И оберегает свою личную жизнь так же ревниво, как дракон сторожит свое золото. Однако, не будь загадки, он бы не стал затевать эту нелепую игру. Просто сказал бы вам не лезть в его дела». Холмс задумчиво кивнул, перекладывая черные перчатки из ладони в ладонь. «У вас нет никаких соображений, в чем может состоять загадка?» «Мне ничего не приходит в голову, помимо смерти его жены. Однако в последние 10 лет мы общались главным образом по почте, либо во время приездов Адамса в Лондон, либо когда наши пути пересекались в Европе. Я убежден, что он говорил о тайне, которая существует здесь и сейчас. Не о какой-то головоломке, с которой случайно столкнулся в Лондоне или другом месте». «Есть ли у вас хоть какие-нибудь догадки, что это может быть?» — спросил Джеймс. Холмс хлестнул перчатками по раскрытой ладони, нахмурился и сказал резко. «Я никогда не гадаю, Джеймс. Никогда». «В таком случае, бывало ли у вас подобное дело?» — спросил Джеймс. «В каком смысле, сэр?» «Дело, в котором, прежде чем разрешить загадку, надо было понять, в чем она состоит». «Косвенно, да. Часто у меня просят советы в связи с чем-то, что представляется просто странным. Например, почему отец попросил взрослую дочь переехать в другую комнату после того, как она услышала ночью непонятный звук, а затем выясняется, что в странности заключена настоящая тайна. Однако мне ни разу не поручали искать загадку среди целого мира, не очертив даже примерных границ и дав сутки сроку». Он глянул в сумерки за окном кэба, из которых часть уже прошла. «Остановись здесь, извозчик», — Холмс постучал тростью по козлам наверху. Еще не стемнело, но Джеймс, оглядевшись, не понял, куда они приехали. «Вот стимул дождаться нас здесь, сколько бы это ни заняло», — сказал Холмс, протягивая извозчику золотые монеты. На взгляд Джеймса непомерно много. Извозчик ухмыльнулся и тронул фетровый цилиндр. «Идемте, Джеймс», — сказал Холмс и быстро зашагал по аллее вбок от улицы, по которой приехал Кэп. Лишь увидев впереди сводчатые ворота, Джеймс понял, что они вернулись на кладбище Рок-Крик. «Рассчитываете ли вы отыскать загадку здесь?» — спросил Джеймс, покуда они шагали по мощёной дорожке, вьющейся через кладбище. «Не обязательно», — ответил Холмс. «Но если мы хотим думать на ходу, то это, безусловно, лучшее место для размышлений». «И скоро оно станет темным местом для размышлений», — заметил Джеймс. И впрямь солнце красным шаром лежало точно на линии горизонта, проглядывающей между деревьями и надгробными монументами. Тени удлинялись, сливаясь с полосами тьмы. На памятниках лежал теплый свет угасающего дня, последние минуты, когда еще можно разобрать высеченные в камне имена и годы жизни. «Я прихватил потайной фонарь». Холмс стряхнул мешок, затем принялся разжигать трубку. Джеймс вообще-то любил запах трубочного табака, но Холмс курил такой дешевый и крепкий сорт, что писатель, шагавший справа, с подветренной стороны от него, переместился на левую, на ветреную. «Джеймс, вспомните, не упоминал ли Адамс вчера за обедом каких-нибудь загадок?» «Боюсь, что из-за настойчивых попыток мистера Рузвельта мне нагрубить, я упустил большую часть застольной беседы», — сказал Джеймс. Холмс резко остановился и пристально глянул на литератора через клубы табачного дыма. «Вы никогда и ничего не упускаете, Джеймс, и мы оба это прекрасно знаем». Джеймс не ответил, и они пошли дальше. Солнце село, трехмерность их окружения растворилась в приятных сумерках. Деревья, надгробные памятники, могильные плиты и зеленые холмики — все они, без игры света и тени, стали более плоскими. «Была загадка красношеих нырков», — сказал, наконец, Джеймс. «Но эту тему затронула Клара Хэй, объясняя, почему нам подали черка. А загадка исчезновения нырков из ресторанов и лавок назвал ее муж». «И Генри Адамс разрешил эту загадку в дефиците нырков, как и во многом-многом другом. Виноваты евреи». Джеймс уловил нескрываемую иронию в тоне Холмса и поспешил объяснить, что Адамс — человек весьма либеральных взглядов, но евреи, увы, его пунктик. Холмс, не дослушав оправданий, взмахнул тростью. «Неважно, Джеймс. Многие англичане тоже инстинктивно ненавидят евреев, хотя, конечно, в вашей стране этот предрассудок меркнет в сравнении с тем, что 8 миллионов негров не признаются за граждан и даже за полноценных людей». Джеймс чуть было не сказал «только не здесь, на севере». Потом вспомнил, что они в Вашингтоне, который никогда по-настоящему к северу не относился. В памяти с неожиданной, почти сокрушительной силой всплыл весенний день, 23 мая 1863 года, когда он сознательно не пошел смотреть, как брат Уилки марширует по Бикон-стрит со своим полком, знаменитым 54-м черным массачусетским, под командованием молодого и, разумеется, белого полковника Шоу. Генри Джеймс лоботрясничал в Гарварде, читал романы и прогуливал лекции по юриспруденции. Однако в тот день занятия отменили, чтобы студенты проводили массачусетский полк на фронт. И все равно Джеймс остался у себя в комнате с книгой. Позже он узнал, что его старший брат Уильям, хоть и был тогда в Гарварде, поступил так же. Джеймс не сомневался, что Уильям, в точности как он, не сумел бы объяснить, отчего не пошел с родными, друзьями и незнакомцами провожать полк. На мгновение писателю стало стыдно, что он во вчерашнем споре сослался на раны, полученные в боях Уилки и Бобом. Уилки испытывал такие невыносимые муки, лежа день за днем на залитой кровью походной койке у входа, и проявил такую отвагу, вернувшись потом в строй, что эти переживания навсегда изменили Генри Джеймса. Он упрекал себя, что привел страдания брата в качестве аргумента. И все же, повторись сегодня, 23 мая 1863 года, он снова не пошел бы смотреть, как Уилки и его солдаты, веселые, здоровые, исполненные боевого духа, под плещущими знаменами маршируют к поезду, который отвезет их на войну. Из задумчивости Джеймса вывел резкий звук. Холмс ударил металлическим наконечником трости о дорожку. «Вы должны допустить, если Адамс играет честно, а вы сказали, что так оно скорее всего и есть, что его загадка относится скорее к сегодняшней беседе, чем к вчерашней за обедом». «Да, вероятно», — ответил Джеймс, чувствуя внезапную усталость. «Однако не забывайте, я пропустил часть вашего разговора на могиле Кловер, когда уходил пройтись». «М-да», — сказал Холмс и круто свернул с дорожки на траву. Джеймс увидел впереди плотную стену деревьев у памятника Кловер и спросил. «Вы думаете, монумент может быть подсказкой?» «Думаю, что там есть скамья, на которой я могу посидеть и покурить, пока мы размышляем», — ответил Холмс. Они молча подошли к монументу сзади, и Холмс, глядя на вертикальную гранитную плиту, проговорил. «Странно. Адам сказал нам обоим, что это важная сторона памятника». Он тронул гранит тростью. «Ничего странного. Какой бы впечатляющей ни была скульптура Сен-Гаденса по другую сторону, именно обручальные кольца поэту...» Джеймсу пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до переплетенных колец. «Символизируют годы их брака, которому и посвящен мемориал». «Да, конечно». Холмс закинул трость на плечо и принялся, щурясь, изучать гранитную плиту, на которой уже лежала густая тень. Джеймсу подумалось, что сыщика не слишком убедил его ответ. Холмс обошел памятник и шагнул в просвет между деревьями. Шестиугольная площадка, скамьи и статуя были уже погружены во тьму. Сыщик сел прямо напротив статуи, поставил тяжелый мешок рядом на скамью, положил трость, скрестил ноги и принялся заново раскуривать трубку. «Что я пропустил, пока вы разговаривали без меня?» — спросил Джеймс. Холмс выпустил клуб табачного дыма. «Я показал ему фотографию оперной дивы Ирен Адлер, которая, я убежден, играла роль Ребекки Лорн в последние месяцы перед смертью Кловер. Адамс ответил, что не может определить, та ли женщина. Он попросил прекратить расследование. Я возразил, что у меня есть обязательства перед клиентом, на что Адамс послал меня к черту и...» «Послал вас к черту?» Джеймс даже не пытался скрыть, что шокирован. На Генри Адамса, которого он знал долгие годы, такое ничуть не походило. «Послал меня к черту», — повторил Холмс, и объяснил, что хоть и был привязан к Неду, брату Кловер, безумие у Хуперов в крови. Фактически он дал понять, что в расследовании меня втравил сумасшедший. Открытки, которые приходили пяти сердцам 6 декабря, по словам Адамса, напечатал Нед Хупер. «У него есть доказательства?» — спросил Джеймс. Гипотеза представлялась ему правдоподобной, куда более правдоподобной, чем любая другая. «Нет», — ответил Холмс, — «он просто так думает». «Было еще что-нибудь?» Холмс раскрыл ладони, и Джеймсу представились белые голубки, улетающие во тьму. «Нет». Затем он предложил мне разрешить загадку, и тут вернулись вы. «Как ты не...» «Помолчите, пожалуйста», — рявкнул Холмс. В первый миг Джеймс решил, что сыщик услышал приближающиеся шаги и приготовился второй раз за сегодня увидеть Генри Адамса. Но нет, никто не показался в просвете между деревьями, и стало ясно — сыщик требует тишины для раздумья. Джеймс глянул на скульптуру напротив, и хотя такое было невозможно, голова статуи была ниже древесных крон и каменной плиты за ней. Ему почудилось, будто закутанная бронзовая фигура едва заметно светится в темноте. Холмс курил и думал минут 20. Джеймс находил приятными тишину и покой, хотя сгущающаяся тьма немного его пугала. Он вздрогнул, когда Холмс довольно громко произнес: «Много раз за эти 2 года сидел я здесь, незримый и неслышимый для всех, и наблюдал за людьми, которые впервые видели памятник. Диапазон их высказываний был чрезвычайно широк, от любопытных до грубо ребячливых». «Что?» — воскликнул Джеймс. «Я думал, вы раньше здесь не бывали». «Да», — ответил Холмс, — «не бывал. Это сказал сегодня Адамс. Нам обоим». «А, да», — проговорил Джеймс, обращая свою мощную память вспять, словно луч прожектора. «Это в точности его слова». «Много раз за эти 2 года сидел я здесь, незримый и неслышимый для всех, и наблюдал». Цитируя Адамса, Холмс развел руки, словно охватывая все 3 скамьи, составлявшие половину 6-угольного периметра. «Где он мог слушать и наблюдать, оставаясь незримым и неслышимым?» «Я понял так, что он украдкой подглядывал за людьми, в то время как они не обращали на него внимания», — сказал Джеймс, «и что он ловил их реплики». «Именно так я его и понял», — проговорил Холмс, вставая. «Однако вы лучше меня знаете, что Генри Адамс крайне аккуратен в выборе слов. Он не случайно сказал, сидел я здесь, незримый и неслышимый для всех, и наблюдал. У него есть место, откуда можно подслушивать и подглядывать скрытно». «Точно не на этой скамье». «Да, где-то снаружи. Вы не помните скамьи за деревьями, достаточно близко, чтобы слышать голоса и видеть сидящих здесь?» «Во время вчерашней прогулки я не приметил ничего похожего», — промолвил Джеймс. «Но, разумеется, я шел в задумчивости и не высматривал скамейки». «Пойдемте проверим», — сказал Холмс. «Уже слишком темно, мы ничего снаружи не разглядим», — возразил Джеймс. Холмс выбил трубку и убрал ее в карман плаща. «Совершенно верно. Вот это будет наш суррогатный посетитель кладбища». Он вытащил из мешка потайной фонарь, поставил его на крылатый подлокотник слева, зажег, открыл одну створку и направил луч в единственный узкий проход между деревьями. Оставив мешок и фонарь на скамье, Холмс первым двинулся к выходу. Снаружи еще не совсем стемнело. Сумеречное весеннее небо сохраняло серый оттенок, хотя кое-где уже зажглись первые звезды. Стояла почти полная тишина. «Что помешало бы Адамсу сидеть на траве где-нибудь здесь?» — спросил Джеймс, указывая на зеленые пригорки. «Вы можете вообразить своего друга Адамса, сидящим на земле, где бы то ни было, а тем более на кладбище?» — рассмеялся Холмс. Джеймс мотнул головой. «В таком случае на скамье или на могильном камне. И где-то с этой стороны, поскольку просвет между деревьями всего один». Холмс указал тростью вправо, а сам пошел влево. Они двинулись в противоположных направлениях, разглядывая памятники и высматривая скамью. Минуты через 2 Джеймс крикнул: «Вот, плоское надгробие, на нем можно сидеть!» Холмс подошел к нему. Над ними ласточки и летучие мыши расчерчивали дугами вечернее небо. «Оно довольно высокое и широкое. На нем вполне удобно сидеть», — сказал Джеймс, похлопывая по камню. «Тогда почему вы не сели?» Джеймс нахмурился. «Не могу. Как-никак это надгробие». «Именно», — сказал Холмс. «И мы должны предположить, что Адамс смотрел и слушал преимущественно в дневное время». «Хэй говорил мне, Адамс ходит на кладбище так часто, что называет его своим настоящим домом», — заметил Джеймс. Холмс рассеянно кивнул. «Отсюда трудно как следует разглядеть людей, стоящих или сидящих перед памятником», — сказал он. Джеймс глянул в ту сторону. И впрямь луч фонаря еле-еле пробивался в щель между деревьями. Почти вся шестиугольная площадка была скрыта от глаз. «И к тому же до площадки шагов 60, и зеленая изгородь приглушает звук. Можно услышать лишь очень громкий разговор». Они вместе обошли древесный островок. «Насколько я понимаю, мы ищем то, что называется утиной засидкой», — прошептал Джеймс, сам не зная, почему говорит шепотом. «Да», — ответил Холмс, — «какое-то охотничье укрытие в зелени, вон там». Он указал тростью. «Но даже если мы найдем утиную засидку», — сказал Джеймс, — «мы не получим ответа на главный вопрос». «Какой?» — спросил Холмс, ощупывая ветки тростью и рукой без перчатки. «На каких уток мы охотимся? На черков или на нырков?» Они молча продолжили поиски, но тщетно. Деревья были просто деревьями, кусты — просто кустами. Человек, конечно, мог спрятаться в них, втиснувшись между веток, но Джеймс понимал, что такое совершенно не в характере Адамса. Они вернулись к фонарю, и Холмс прикрыл створку, давая глазам вновь привыкнуть к темноте. Однако он не двинулся прочь и не сел, а остался стоять, погруженный в свои мысли. Джеймс гадал, насколько часто друг и хронист Холмса, доктор Ватсон, вот так ждет, пока сыщик выйдет из глубокой задумчивости. «Ну, конечно!» — воскликнул Холмс, щелкая пальцами. «Я полный болван! Слепой бы увидел сразу!» Он поднял фонарь, открыл створку, подошел к статуе и начал светить на нее, поднося фонарь то ближе, то дальше и поводя им из стороны в сторону. Джеймс остался стоять, где стоял. Статуя Сен-Гаденса и днем действовала на него удручающе, а при свете фонаря так просто пугала. «Идемте!» Холмс быстрым шагом подошел к скамье, взял мешок и прикрыл створку фонаря, оставив лишь узкий лучик. «Мы отправляемся домой?» — спросил Джеймс. «Нет», — ответил Холмс, — «в утиную засидку Генри Адамса».